Это очень смешно, панове, но это так есть. Потому что единственное достояние аристократии — это ее честь. И когда опричнина становится элитой, аристократы должны уйти на другую сторону баррикады, если они действительно аристократы. Роза, умоляю тебя, дай мне руку. Мой мир разлетелся вдребезги, как хрустальный шарик, упавший с рождественской елки. Спаси меня, Роза. Мне очень больно, дорогой Станислав Иосифович, говорить вам «нет». Но я не могу сказать «да». Настала долгая пауза, одинаково мучительная для старика и молодой женщины, ибо что-то невидимое умирало на их глазах. Потом пан Ван Мерский с трудом опустился на колено, надолго прижал к губам край ее ситцевого домашнего платья, с еще большим трудом поднялся и, не оглядываясь, вышел, забыв свою тяжелую трость. Малпочка догнала его на спуске к пристенью, отдала трость. «Я позову вам извозчика». Он отрицательно покачал головой, привычно потрепал по щечке и пошел, старый и прямой, как древко полкового знамени, ни на кого не глядя, ни разу не остановившись, решительно никого не заметив. Он миновал пристенье, мост и пролом, прошагал по крутой Благовещенской, свернул на Дворянскую, вошел в древний особняк, поднялся в свой кабинет, достал из бюро револьвер и выстрелил в старое больное сердце, не только забыв о завещании, но даже не выпустив трости из рук. Ни церковь, ни власти издревле не уважали самоубийц и хоронили пана Станислава Ван Мерского скромно, не отказав ему, правда, ни в приличествующем католику обряде, ни в чести быть похороненным в родовом склепе, народу было мало, а Роза оказалась единственной женщиной. Все ее заметили и узнали, несмотря на траур и похожую на чечван вуаль. Соболезнования принимал единственный родственник покойного, подпоручик, отставку ему еще не утвердили, Семибантов. Роза поклонилась ему издали и пошла к выходу, а уже на улице ее нагнал крупнейший юрист города. «Извините, мадемуазель Роза, но юристы говорят о деле даже в день похорон. Мне весьма прискорбно сообщить вам, что покойный не оставил завещания. Может быть, у вас имеются какие-либо документы, векселя, закладные письма, подтверждающие ваши претензии на наследство? Правда, там больше долгов, но у меня нет никаких претензий, господин Перемыслов. Да, но ваше кабаре, наследник покойного Андрей Федорович Семибантов, желал бы, повторяю, у меня нет претензий, а заодно и желаний». Роза сказала это громко и резко, чтобы навсегда положить конец. Ей было грустно, и всякие разговоры об имуществе казались почти кощунственными. Перемыслов понял и молча откланялся, а садившийся неподалеку на лихача Петр Петрович Белобрыков велел подъехать. «Позвольте отвезти вас, куда прикажете». Роза не отказалась, и потому, что ей предложил отец бывшего командира баррикады, и потому, что Борис, прощаясь, советовал просить у него помощи, она чувствовала, а чувством Роза верила куда больше, чем мыслям, что может довериться, и по дороге призналась, что негласно живет в домишке покойной Марии Прибытковой.